Ян Вермеер Делфтский. Бывают в истории искусств ситуации, в реальность которых трудно поверить. Но ведь лишь слепой случай помог открыть гениального художника, о котором все спокойно забыли. Именно так из серых будней небытия к сиянию мировой славы шагнул из тьмы сверкающий юный мастер Вермеер. Начало было весьма прозаично. Однажды, где-то в середине прошлого века, судьба привела французского критика Торре в Гаагу. В первый день с утра он решил посетить музей. Долго, долго бродил по анфиладе залов. Внимательно изучал полотна и скульптуры прекрасного собрания. Но вдруг замер ошеломленный. Среди привычных по тону коричневатых, пожелтевших и потемневших картин голландских живописцев XVII века он с изумлением увидел озаренный, словно изнутри, мерцающим холодным голубоватым светом почти современный по живописи пейзаж. Подпись на этикетке гласила «Вид Делфта». Автор — Вермеер Делфтский. В эту минуту из бездны забвения восстал один из самых замечательных художников планеты. Экспансивный парижанин немедля поклялся посвятить всего себя розыскам шедевров неведомого ему мастера. Вскоре он смог заразить своим чувством таких ценителей искусства, как Теофиль Готье, братья Гонкур и Максим Дюкан. Колесо славы закружилось. Через десяток-другой лет после тщательных поисков почти все картины мастера из Делфта были обнаружены. Их атрибуция не вызывала сомнений, но полотен Вермеера насчитывалось немного, меньше 40. Невероятный ажиотаж разгорелся вокруг имени голландца. Фантастически возросли цены на его холсты. Кстати, этот процесс продолжается и ныне. Естественно, что золотой рефлекс родил самые искусные формы мошенничества. Широко известны судебные процессы о виртуозных подделках картин замечательного живописца. Об этом написана не одна увлекательная книга. Все было бы обычно, если бы не безуспешность попыток хоть как-нибудь прояснить биографию Вермеера Делфтского. Канва его жизни — легенда, настолько отрывочны сведения о его судьбе. Архивы молчат. Но, пожалуй, самое трагичное во всех этих розысках то, что, по сути, отыскали в прошлом веке не новые сокровища из гробницы египетского фараона, замурованные тысячи лет тому назад, что раскопали не уникальные помпейские фрески, погребенные под слоем пепла и лавы в эпоху Римской империи. Парадокс в том, что шедевры Вермеера открыли в центре Европы, в стране, где он жил и работал сравнительно недавно, в XVII веке. А ведь он писал в Делфте, где живопись ценили, вроде понимали. Как же его не углядели? Но случилось так, что Вермеер словно затерялся среди маститых жанристов. Сохранилась чудом запись, сделанная французским дворянином Бальтазаром де Монкани, посетившим в 1663 году студию Вермеера и начертавшим в дневнике. «В Делфте я видел живописца Вермеера, который не имел ни одной своей работы. Зато одну из них мне показали у местного булочника, заплатившего за нее 600 ливров, хотя она изображала лишь одну фигуру, ценой, на мой взгляд, не более чем 6 пистолей. Не будем осуждать расчетливого путешественника, расценивающего произведение искусства по количеству фигур поштучно». Но в этих немудреных строках отражение тяготения покупателей картин к жанру, многофигурным композициям с затейливым сюжетом. Ныне можно с уверенностью сказать, что холст, доставшийся булочнику, был шедевром, а Вермеер находился в 1663 году в самом расцвете дивного дара. Однако не надо ничему удивляться. Слишком своеобычен и требователен к зрителю был талант живописца. Хотя язык его творений предельно ясен. Возможно, что кажущаяся простота, та самая однофигурность, которая смутила Бальтазара де Монкани и заставляла публику отдавать пальму первенства коллегам Вермеера — Яну Стену, Митсю, Терборху, создававшим любопытные сценки на бытовые темы, занимательные, порою анекдотичные. Голландские жанристы были превосходными мастерами. Но все же они никогда не достигали таких высот живописи, как Рембрандт и его современник Вермеер. Не углядели. Чем больше углубляешься в изучение истории искусств, тем все чаще и чаще приходят на память эти немудреные слова. Задумайтесь, как чудовищно, что смертельно больной, нищий Рембрандт ван Рейн, старый, немощный, в последний год трагической жизни, еле сводя концы с концами, в голоде и холоде, все же наперекор року пишет, пишет, пишет блудного сына. Один, один как перст. В стране, в городе, который он навек прославил. А его земляк Вермеер Делфтский, тяжко больной, обремененный огромной семьей, забытый всеми. После его смерти остались 8 сирот и пачка векселей неоплаченных долгов. Рыдающая вдова. Художнику было всего 43 года. Попытайтесь искренне заняться изучением судеб больших художников. Попробуйте начать читать биографии, книги, посвященные их творчеству. Пусть в иных толстых монографиях вас не отпугивают научная терминология и строгая регламентация стилей и течений в живописи разных эпох. С годами вы ощутите, что суть искусствоведения не в том, чтобы установить, чем отличаются мастера друг от друга, а постичь, что объединяет истинных художников в их стремлении познать окружающий мир и отразить его в совершенных пластических образах. Это нам поможет понять переписку художников, их дневники, воспоминания современников. Живое слово. Если вы по-настоящему научитесь не только читать книги о художниках, но и смотреть и изучать картины мастеров, пусть даже в репродукциях, ведь одной жизни не хватит, чтобы объехать все музеи планеты, то именно тогда к вам придет истинное уяснение искусства. Главное, что сами вы станете духовно богаче. Когда же вы приобщитесь к знанию и начнете понимать вечную красоту живописи, то вы испытаете ни с чем не сравнимую радость сопереживания. Наступит миг, когда вы вдруг ощутите, что присутствуете на сеансе в мастерской Леонардо да Винчи. Увидите спокойное и мудрое лицо Джоконды, ощутите сам воздух Флоренции той эпохи. Позже вы отправитесь в дальнее рискованное путешествие с Питером Рубенсом в Испанию, побеседуете с Диего Веласкесом, потом с годами вы окажетесь в Париже и вместе с Эженом де Лакруа увидите героев 1830 года, а затем попадете в студию, где живописец будет писать свою «Свободу на баррикадах». Пройдет время, и неистовый Ван Гог встретит вас в Арле, и душою почувствуете ад, ужас, ликование его страшной жизни. Поймете воловий труд настоящего мастера, подвиг его творчества. Как не похожи и как непостижимо сложны, фатальны судьбы великих живописцев. Аллегория живописи. Чья-то рука властно отодвинула тяжелую узорчатую портьеру. За массивными складками богатой драпировки перед нашими глазами открылась светлая вселенная студии художника. Мастерская. В этой большой комнате проходит по существу немалая часть жизни каждого человека, посвятившего себя радостному и горькому труду — живописи. Отрадному, когда дело спорится и мечты находят свое воплощение в картине, грустному, когда на полотне не дается решение того, что задумал, выносил, чем переболел мастер. А вокруг, невзирая на удачи и неудачи художника, за стенами бурлит, клокочет неутомимая жизнь. Мир полон звуков, запахов, красок. Кипят неустанно страсти, раздирающие род человеческий. Любовь и ненависть, дружба и вражда оглашают сам воздух эпохи серенадами, клятвами верности, стонами, криками, громкими проклятиями, бряцанием и лязгом оружия. В мастерской тихо. Только отдаленный гул напоминает о безостановочной карусели событий, отмеряющих бег коротких часов бытия. Но безмолвие студии обманчиво. Здесь, хочет этого художник или нет, Сходятся все голоса, ароматы, звуки, краски, страсти времени, в котором он живет. И чем больше дар живописца, чем мощнее его талант, тем трепетнее он ощущает силовые поля времени, в котором творит, тем пронзительнее проникается сутью своей эпохи и отражает это в своих холстах. Совсем не обязательно, чтобы масштабное ощущение бытия находило свое выражение в многофигурных композициях. История искусств знает примеры, когда один портрет более выпукло передает дух времени, нежели огромные салонные картины, являющиеся лишь продуктом коммерческих вожделений художников. Нет рецептов, как и что писать. Мастер тогда велик, когда он способен сам породить свой неповторимый мир образов, первичный, иногда таинственный, но честный, яркий, своеобычный. Самое парадоксальное, чем сильнее индивидуальность творца, тем своенравнее и на первый взгляд непривычнее его гений, тем объемнее и могущественнее отражает он свое время. Но подобные характеры нравятся далеко не всем. Сколько ни пытались римские и иные владыки повернуть на свой лад, пригладить, приглушить грозный дар Микеланджело, но Буонаротти изо всех сил делал все по-своему и победил. Прошли века, и пирамиды его созданий высятся величественно и незыблемо, а сиятельные недруги и учителя канули в лету или в лучшем случае занимают лишь строку-другую в летописи. Однако далеко не все великие художники обладали гражданственным темпераментом Микеланджело или Гойи. Было немало выдающихся мастеров, чей гений проявил себя в удивительном проникновении и способности отражать тончайшие движения людской души, постигать почти неуловимые по мимолетности состояния пейзажей, передавать красочный тихий мир интерьеров. Обычно их небольшие полотна напоминают магические кристаллы, в которых с поразительной точностью и живостью как бы высвечиваются трепетные грани бытия во всей его сложности и бездонности. Но вернемся в аллегорию живописи, которую создал живописец из Делфта Ян Йоаннес Вермеер. Мерцающий ровный свет озаряет большую студию. Бронзовую люстру, пространную карту 17 голландских провинций, висящую на стене. На приземистом столе разбросаны атрибуты профессии художника. Гипсовая маска, альбом, толстый трактат о живописи, груда пестрых тканей. В лучах дневного света позирует странная дева в голубой фантастической хламиде с ломкими складками. Ее милую головку украшает венок из лавровых листьев. Глядя на все эти аксессуары, можно подумать, модель призвана изображать античную богиню славы. Но девушка остается собою, простодушной, застенчивой, скромной, смертной. Неловко прижимает она к груди тяжелый фолиант, неумело держит медную длинную трубу. Все эти многозначительные предметы никак не вяжутся с ее смущенной улыбкой и потупленным взором. Ясно одно — перед нами никак не богиня и даже не актриса. Однако неумелость и неловкость натурщицы не смущают художника. Он пишет. Думается, что все эти несуразности были задуманы им самим, чтобы стала воочию видна несостоятельность подобного способа мифотворчества, ибо трудно подозревать Вермеера в отсутствии такта или в наивности. Но узнать настроение Яна Йоаннеса в тот миг мы не можем. Живописец сидит к нам спиной. Редчайший случай в мировом искусстве, когда художник не пожелал оставить свой образ. Кстати, это почти единственное полотно, оставшееся у семьи Вермеера после его кончины. Итак, отвернувшись от нас, мастер уселся на массивный табурет из резного дерева. Устойчиво расставил крепкие мускулистые ноги. Черный бархатный берет сдерживает мягкие пушистые волосы, свободно падающие на покатые плечи плотной фигуры в нарядном черно-белом костюме. Перед живописцем мольберт с туго натянутым, загрунтованным и тонированным умбристой подготовкой холстом. В левой руке муштабель, напорная палочка, не дающая уставать руки и придающая большую точность мазку. В другой — мелок. На почти чистом полотне а-ля прима намечены первые листки лавра, венчающего головку модели. Глядя на аллегорию живописи и так мало зная о жизни Вермеера, хочется воскликнуть. «Ян, Йоаннес, обернитесь! Явите нам свой лик! Поведайте о своей судьбе! Скажите хоть слово!» Но холст безмолвен и неподвижен. Делфтский сфинкс не желает открывать своих тайн. 1632 год. Славный голландский город Делфт обрел нового гражданина. В семье почтенного бюргера Вермеера родился сын. Его крестили в новой церкви и решили назвать Яном Йоаннесом. Папаша будущего великого художника владел гостиницей, занимался производством модного шелка каффа и между делом торговал картинами. Словом, малыш рос в доме солидном. Порядок в семье царил строгий. Жизнь текла неспешно, без суеты. Вовремя садились за стол. По часам ложились спать. В праздники веселились. Так протекало детство. Были шалости, игры, драки, первые обиды. Словом, Ян был мальчуган, как все. Но с годами Йоаннес все больше стал заглядываться на длинноволосых художников, носивших в лавку отца картины. Подросток стал сам рисовать. По совести, в доме этому никто не возрадовался, но и не мешал. Промелькнула юность. Когда наступил 1653 год, гильдия Святого Луки приняла в свои ряды молодого живописца Яна Йоаннеса Вермеера. К тому времени он был уже женат на Катерине Больнее, дочери богатого бюргера. Вот так. В рамках благопристойности и порядка начиналась жизнь молодого художника. Маленький кирпичный дом с палисадником, милая юная жена, ласковый сын. Ян любил и хорошо изучил профессию. У него был добрый пастырь, мастер Фабрициус. Словом, дела спорились, заказов хватало. Дорога в завтра казалась ясной. Сын бюргера Вермеера вполне достоин своего отца. Рассудителен, расчетлив, респектабелен. Прошел год безмятежного счастья. Вдруг случай напрочь сломал налаженный ход бытия. Учитель Вермеера, талантливый живописец Карель Фабрициус, создавший немало блестящих картин, трагически погибает. Пожар и взрыв делфтских пороховых складов нелепо обрывают жизнь художника, обещавшего так много. Ему было всего 32 года. Страшный вечер 12 октября 1654 года. Унылый голос Набата. Багровые отсветы пожара над старыми башнями Роттердамских ворот. Кровавая рябь на канале Вольдерсграхт. Пляска огня, грохот взрыва и немая тишина, охватившая присмиревший, испуганный Делфт. Гибель Кареля, учителя и друга, потрясла сознание Вермеера. Дома, после похорон на крохотном кладбище, он долго был неутешен, пока, наконец, в слезах не забылся тяжелым сном. Звонкая трель курантов разбудила Вермеера. Его поразило утро, как будто увиденное впервые. Прозрачный, мерцающий, трепетный свет солнца, струящийся из окна. Кусочек голубого неба, летящие легкие облака. Молодой художник будто впервые ощутил со всей полнотой великое слово — жизнь. Он должен, он обязан передать людям победное ощущение бытия. Это будет его борьбой со смертью. Отныне Йоаннес посвятит всего себя этой святой цели. Он не устанет повторять много раз в своих картинах потрясший его мотив — свет из окна. Так молодой мастер внезапно волей рока с неведомой демонической силой был будто вознесен над черепичными крышами города и, взлетев на небывалую высоту, увидел не только родной Делфт, но и всю планету Земля с ее плачем и смехом, песнями и стонами, радостью и горем. Вернувшись в свою тихую мастерскую, он огляделся. Все стало иным. Иоаннес начал создавать полотна неслыханной, еще неведомой красоты. В них звучала светлая радость бытия. Художник резко меняет свое поприще. Быстро заканчивая многофигурные картины на мифологические и библейские сюжеты «Диану с нимфами» и «Христа у Марфы и Марии», Вермеер с неотразимой последовательностью начинает свою сюиту полотен, которую можно было бы назвать поэзией обыденности. Иоаннес иногда, как потерянный, бродил по Делфту. Все было чудом. Сонные малахитовые воды каналов, арочные мостики, красные кирпичные острокрышие дома с черными глазами окон. Еще ярче, чем ранее, было лазурное небо с пухлыми влажными облаками. Стремительнее росли ввысь древние башни, пронзительнее кричали птицы. Вермеер будто вернулся из многолетнего дальнего странствия и поразительно свежо, первично узрел такой прежде привычный мир. Он со страстной неудержимостью пишет, пишет и пишет это открывшееся ему богатство. Работает упорно, трудно, так как задача была грандиозной. Как утвердить красоту будней? Без развлекательности жанровых ухищрений, без фривольных ситуаций. Новые полотна Вермеера кардинально отличались от произведений его коллег тонкостью нюансов, обобщенной, почти античной полепки формой и, главное, юной, ликующей гаммой цветописи. Казалось, что ценители живописи города Делфта должны были понять меру усилий Яна Вермеера. Но в том-то парадокс некоторых открытий в искусстве, что их не только не приветствуют современники, но либо не замечают, либо, что хуже, хулят. Так было с Леонардо да Винчи, Эль Греко, Делакруа, Эдуардом Мане, Курбе, нашим Александром Ивановым. Это не значит, что среди художников не бывало счастливцев, но Вермеер Делфтский не может быть отнесен к их числу. Истины ради надо заметить, что его картины ценились при жизни довольно высоко. Но Ян Вермеер Делфтский писал очень медленно, и если бы не торговля картинами, завещанная ему отцом, не сводил бы концы с концами. Кому в голову придет нелепая мысль, что Леонардо, Микеланджело, Тициан, Веронезе рисовали настолько слабо, что если бы не подсобные инструменты, циркуль, отвес, угольник или линейка, то они едва ли создали бы свои шедевры. Нет сомнений, что даже самый большой художник волен обращаться во время работы к любым измерителям, к любой технике, если она помогает делу. Так Леонардо среди своих бесчисленных изобретений придумал камеру-обскуру. Немудреный ящик с узкой прорезью, как бы отражавший в миниатюре видимый мир. Но, слава богу, еще не нашелся мудрец, который написал бы исследование о роли оптики в создании Джоконды. Камеры-обскурой позже пользовались как подсобным средством десятки крупных мастеров всех времен, в том числе и Вермеер Делфтский. В этом нет беды. Но нашлись западные искусствоведы, которые приписали линзам и оптике чуть ли не доминирующее значение в феномене Вермеера. Конечно, все это преподносилось деликатно, завуалировано, облечено в туманные наукообразные концепции. Смысл один. Если бы не камера обскура, мы сегодня и не ведали бы о живописце из Делфта. Но, простите, весь пафос творчества Вермеера не в оптической фиксации неподвижного мира вещей, а в изображении тончайших движений человеческой души, состояний света, цвета, вечно изменяющихся, переменчивых. Его искусству особенно свойственно чувство большой формы, а не рабское копирование неподвижной натуры. Конечно, можно написать, что Вермеер — дизайнер и создавал коллажи. Бумага, как говорят, все стерпит. Но зачем переносить терминологию нашего машинного столетия в 17 век, лишь бы показать свою ученость? Думается, что подобные изыскания, превращающие поразительно тонкого мастера, сумевшего выразить поэзию обыденности, музыкальность тишины, внутренний ритм своих живописных сюит, создающих изумительные созвучия гармонии бытия, в ремесленника, компонующего свои картины, подобно паркетчику, из отдельных дощечек. Подобные изыскания не только лживы, но и кощунственны. Как ни странно, но главное, в чем старается убедить автор этого труда о Вермеере, сводится к тому, что стремление художника создать мир прекрасного есть не что иное, как желание делфтского мастера прикрыть свою внутреннюю недостаточность. Чудовищно, но это так написано. Ныне на Западе модно сваливать все на патологию, на теневые стороны человеческой психики художника. По этим теориям получается, что ни высокое чувство гуманизма, ни желание отразить красоту бытия, ни любовь к естественной прелести жизни, а желание утаить дисгармонию своего «я» двигало кистью Яна Вермеера. Так, копанием в рефлексиях психоанализа чатся перечеркнуть главное — духовное призвание художника, высокое этическое назначение искусства. Чтобы не быть голословным, позволю себе привести цитату из книги голландского ученого Хейзинга, написанной в 1983 году. «Самым существенным остается следующее. У Вермеера нет тезиса, нет идеи, нет даже в собственном смысле никакого стиля». Трудно поверить, что эти слова — написаны после мирового триумфа мастера из Делфта, покорившего всех именно великолепием своей идеи. Воспеть гармонию мира, всепобедность красоты человека и, главное, создавшего собственный, неподражаемый вермееровский стиль. Но теории, демонтирующие гений Вермеера, имеют еще некую грань. Один из западных искусствоведов задал такой, казалось бы, коварный вопрос. Не импульсивно ли все творчество мастера из Делфта? Понимал ли сам Вермеер, что он создавал? В первое мгновение подобные психоаналитические загадки могут потрясти, но лишь на миг. Как мог великий голландец в течение 20 с лишним лет создавать уникальную по своей новаторской свежести, миропониманию и глубине проникновения в душу людей сюиту полотен, поражающих нас сегодня не только почти античным совершенством формы, но и поистине импрессионистическим, пленэрным чувством цвета только потому, что он не ведал, что творит? Поистине, словесная эквилибристика ученых от искусства не имеет предела. Но, к счастью, опыт помог однажды убедиться, что Вермеер Делфтский был не так уж смиренен и недалек, и, вероятно, ощущал сам, без гордыни, но со справедливым чувством достоинства, меру своего дара. Девушка с письмом у открытого окна. Предельно чеканно, строго, почти геометрично выстроена композиция этой знаменитой картины. Автор вложил весь свой гений, чтобы утвердить идеальность земных пропорций, придав какую-то невероятную, изысканную чистоту и прозрачность ритму сочетаний большой гладкой стены и четко очерченной оконной рамы с хрупкими линиями светло-зеленой драпировки. Но вся эта математическая выверенность интерьера нужна художнику лишь для того, чтобы подчеркнуть певучесть силуэта девушки, нежную прелесть ее профиля. Почти античной камеей кажется нам эта милая голландка, внимательно читающая письмо. Вермеер нашел уникальный прием, чтобы придать гармоническое единство таким разным элементам картины, как натюрморт, богатая скатерть большого стола, открытое окно, занавесь, плоскость стены и ювелирно выписанная фигурка читающей. Волшебник, связавший все воедино — свет. Он сияет в окне, и оттуда, мерцающий и мягкий, почти скульптурно обрисовывает каждую деталь полотна. лепка формы картины — само совершенство. Соединение силы, такта, удивительного чувства меры позволяет мастеру из Делфта создать шедевр, которым можно любоваться часами, несмотря на такой ограниченный, почти скупой состав картины. Ведь всего одна, причем абсолютно статичная фигура. Отсутствие какого-либо эффекта, движения, жеста. Полная тишина. Зато слышно, как бьется человеческое сердце. В этом колдовском умении заставить звучать тишину — тайна новаторства Вермеера. Он неповторимо тонко отразил интимный мир. Как никто умел создать атмосферу покоя, когда чисто и ярко звучат самые сокровенные струны души. Поэтому мастера как будто не заботит, что интерьеры на его холстах схожи. Все те же драпировки и занавеси, подобные кулисам, открывающие нам сцену действия. Те же похожие массивные столы, покрытые богатыми узорчатыми скатертями. Гобелены, географические карты, либо картины на гладких стенах. Но этот мир вещей подобен лишь клавишам фортепиано, которые внешне одинаковы, но тронь их рука мастера, как создадутся созвучия сложной гармонии. Таков цикл полотен Вермеера, составляющих поэтическую сюиту, центр которой — человек и его душа. И мы забываем о повторности холстов Вермеера, любуясь чудом его земного искусства. Великие предшественники Вермеера, мастера итальянского Ренессанса, потрясали зрителей подвигами, творимыми героями античных мифов или чудесами, совершаемыми мадоннами или библейскими пророками. Апофеозом этого замечательного искусства по праву считают Сикстинскую Мадонну Рафаэля, будто сошедшую однажды с неба грешным людям. Это поистине чудо, возведенное в реальность гениальной кистью живописца. Вспомним картину. Зеленая драпировка как бы сама раздвинулась, и мы зрим Марию с младенцем, папу Сикста, Варвару, целый сон ангелов. Заметим, что зеленая занавесь прикреплена к тонким колечкам, сквозь которые продет тонкий прут, поддерживающий драпировку. Прошло почти полтора века, и мастер из голландского города Делфта пишет девушку с письмом у открытого окна. Никак не Мадонну. Однако вглядитесь пристальней в его полотно. Вы заметите, что зеленая драпировка, словно открывающая нам действие картины, висит точно на таких же колечках, таком же прутике, как в Сикстинской Мадонне Рафаэля. Только девушку озаряет не таинственное райское сияние, а земной мерцающий свет. Так мы можем мысленно сравнить эти два чуда — небесное и земное. Две философии, два произведения, разные по формату, но еще раз обратим внимание на одно очень мизерное, незначительное сходство. Зеленая драпировка, укрепленная на похожих колечках, и тонкий прут, поддерживающий занавесь. Случайно ли это сходство деталей? Думается, что нет. Голландец Вермеер наверняка видел гравюры либо копии со знаменитой Сикстины, и ему, молодому художнику, влюбленному в жизнь, захотелось утвердить себя. Он пишет картину-манифест, возвеличивающую чудо земного бытия, и этим небольшим полотном мастер из Делфта заявляет о цели всей своей жизни — воспеть бессмертную красоту человека. Каким же все-таки был этот таинственный мастер из Делфта? Что оставило неумолимое время от целой жизни человека, кроме бесценного наследства его холстов? Почти ничего. Ведь все архивные документы, связанные с судьбой Вермеера Делфтского, можно уложить в небольшой портфель. Но и в них мы не найдем ни дневников художника, ни его переписки, ни достоверных мемуаров друзей. Обрывки несвязанных сведений, случайных оценок, векселя — вот и все. Однако, несмотря на отсутствие хоть какого-либо портрета Яна Йоаннеса Вермеера, невзирая на ненаписанную биографию живописца, на отсутствие каких-либо записей его мыслей, мы все же можем представить себе образ художника, угадать его чувства, вообразить себе мир, в котором он жил. Единственным рассказчиком и свидетелем всех его горестей и удач стали его картины. Полотна, созданные большими живописцами, могут много поведать о времени, в котором творили авторы, и не меньше о них самих. Надо только научиться расспрашивать, а это значит вглядываться в картины, созданные мастерами. Так Джоконда, без всякого на то желания Леонардо, раскрыла многие тайны художника. Камеристка Рубенса молчаливо показала нам будни двора инфанты Изабеллы и намеком поведала, не спрося Питера, о его бедах и заботах. Думается, что маленький портрет Вермеера Делфтского «Головка девочки из Гаагского музея» сможет помочь нам лучше познакомиться с таинственным Йоаннесом из Делфта. Безымянная девочка Вермеера. Младшая сестра Чичилии Галерани, дамы с горностаем Леонардо да Винчи и камеристки Рубенса, похожая на них редкостным, чарующим сочетанием хрупкости, молодости и мудрого скепсиса, присущего зрелости. Из 300-летнего бархатного мрака глядит на нас озаренная призрачным жемчужным светом прелестная своей опасной беззащитностью девушка из Делфта. Ее милая головка, обернутая голубым тюрбаном с желтой оторочкой, словно диковинный цветок, вырастает на тоненьком стебельке шеи. Белый воротничок мягко подчеркивает перламутровую нежность кожи, золотистую ткань одежды. Она удивлена и почти насмешлива. Сама, смущаясь своей откровенностью, еле заметно подняв бесцветные бровки, пристально, всепонимающе, внимательно, скрупулезно рассматривает нас чуть раскосыми, полупечальными, полулукавыми глазами, это совсем юное существо. Сколько она уже повидала, сколько могла бы рассказать. Но она молчит. Только влажные маленькие губы полуоткрыты и чуть видны зубки. Но это отнюдь не улыбка, скорее гримаска разочарования. Чувство скрытой досады таится в брезгливо-трепетных ноздрях, в размытых искорках скуки и томления, запрятанных в топазовых глазах, агатовых точках острых зрачков. Нежные щеки словно впитали в себя всю влажность воздуха Голландии. Как символ красы этой морской державы дрожит тяжелая капля жемчуга в маленьком ушке. Что-то неуловимо властная видится в утонченности, в осанке этой девочки, похожей на бедового мальчишку, покоряющей нас своей юной свежестью и недоступной доступностью. Мастер Ян Вермеер любил и понимал эту единственную, данную нам однажды и только раз жизнь. Он ощущал ее каждодневно, ежеминутно, как бесчисленное количество ласковых «да» и столь же немалое число жестоких «нет». Художник видел истинный смысл творчества живописца не в локально окрашенных в ту или иную кричащую краску образах рисуемых им людей, а в раскрытии нюансов сложной гаммы чувств, заложенных в каждой личности. Он отдал свою музу созданию негромких таинственных созвучий, составляющих гармонию бытия людского. Потому его девочка сродни образам Леонардо и Рубенса. В ней искрится, мерцает, манит та же колдовская и единственная женственность, которая существует вечно, как грация цветка, свежесть ветра, как песни птиц. О чем рассказывает нам портрет девочки? Взгляните на него попристальнее. Вы увидите самого Вермеера, молодого, но уже умудренного опытом. Почувствуете невероятную трепетность его души, нежной и ранимой. Ощутите силу живописца в эмалевой поверхности холста, где краски словно сплавлены огнем сердца. Смотритесь и заметите, как по бледному лицу девочки словно бегут прозрачные, как дымка, тени, на миг задерживаются в миндалевидных глазницах, касаются тонкого, чуть вздернутого носика, и ласково очерчивают мягкий подбородок. В почти неуловимых валерах сама душа художника, мечтательного и нежного. Пластика античной культуры. Роскошь венецианского ренессанса. Весь опыт искусства собраны на клочке полотна. Как в зеркале, в этом маленьком холсте, время, страна, город. И что самое таинственное, в изображении неизвестной девочки ощущается сам сфинкс Вермеер, один из немногих великих, лика которого мы не знаем. Как Леонардо, мастер из Делфта не оставил ни одного живописного автопортрета, хотя да Винчи в глубокой старости решил запечатлеть свои черты в рисунке. Подумайте об этой, на первый взгляд, незначительной детали творчества Вермеера. Это по меньшей мере странно, если учесть, что для Яна Йоаннеса не было живописных задач, которых бы он не мог решить. Более того, любовь к изображению тончайших движений души своих героев могла натолкнуть мастера на мысль порассуждать с кистью в руке, глядя на себя. А проще говоря, создать автопортрет. И однако в единственной картине «Мастерская художника», где он изобразил себя, он повернулся спиной к зрителю. Видимо, Вермеер был предельно замкнут и осторожен. Его окружал иронический и прагматичный мир делфтского бюргерства. Ян сам был сыном бюргера, плоть от плоти этих закоснелых в погоне за золотом людей. Но в страшный день гибели своего учителя Фабрициуса он задумал победить смерть. И он достиг этой задачи. Десятки вечно живых людей родила его кисть. Но он не хотел раскрываться перед любящей скабрёзные анекдоты, хохочущей, горланищей компанией. Возможно, это были и добрые парни, хорошие мужья и братья, честные, порядочные люди. Но они не могли понять грез Вермеера, его стремление к созданию мира тишины и гармонии. Они наверняка не осознали бы его бесконечной любви к человеку. И Вермеер тщательно скрывал от всех свою прекрасную, но слишком беззащитную тайну. Может быть, мы никогда не узнали бы о ней, если б не милые лица героинь его полотен, молчаливые, задумчивые, порой грустные, реже веселые и ласковые. Это они рассказали нам о художнике. Немало очень важного нам поведала и девочка из Гаагского музея. Это жемчужина мировой живописи. Вермеер вышел из мастерской. Скрипнули старые дверные петли. Лязгнул замок. Влажное молчание летней ночи окутало художника. Странный лазоревый свет мерцал на зазубренных скользящих тучек. Они бесшумно задевали острые шпили старой и новой церквей, и, задев копья башен Роттердамских ворот, пробежав несколько шагов, опрокидывались с неба в сонные воды реки Схи. Тяжелыми, сизыми рыбинами плескались у пристани грузные лодки. Художник перешел через арочный мостик канала Старый Делфт. Темная зелень деревьев на набережной шептала мастеру: «Отдохни, отдохни». Но ни желания спать, ни чувства покоя не было. Ощущение незавершенности, неоконченности главного дела томило душу, щемило сердце. Вдруг теплые блики соскользнули на каменные сырые плиты мостовой, Йоаннес Вермеер остановился. Черепичные островерхие крыши скребли звездное небо. Внезапно в тишине раздался лепечущий голос лютни. Как звонкие капели грибного дождика летели в непроглядную темень улочки звуки серебряных струн. Негромкий женский голос мурлыкал старую, как мир, колыбельную. Упала звезда. Ломкий след ее сверкнул в густой ряби канала. Живописец глубоко вздохнул, остановился, послушал слова песни и зашагал в студию. Когда свечи разгорелись и нелепые тени шарахнулись по углам, Вермеер не спеша повернул мольберт к огню. Взял палитру, кисти, штабель. Привычным жестом придвинул табуретку, сел у холста. Почти как живая, милая молодая женщина играла на лютне. «Как медленно идет работа», — подумал мастер. Он знал, что времени остается мало, и надо торопиться. Только он один из всей своей большой семьи знал эту страшную правду. Пролетит немного лет, и тяжкая болезнь положит его в постель. Что будут тогда делать жена, 8 детей? Ах, сколько не окончено полотен, но еще больше не начато. Да, жизнь безумно коротка. Тишина царила в мастерской. Слышны были только шорох кисти, тиканье часов, скрип табурета. Верная рука художника наметила отблески света на ожерелье. Заставила сверкнуть массивную сережку. Потом Вермеер отошел от полотна, долго, задумчиво глядел на картину. Взял флейц и нанес легкую лессировку на весь передний план. Немедля ярче, призывнее засветилось окно. Интимнее стал полутон интерьера. Еще томительнее зазвучал мягкий аккорд лютни. «Дама с лютней». Этот холст написан в середине 60-х годов. Не пройдет и 10 лет, как Вермеера не станет. Но значительно раньше недуг оттащит его от мольберта и отнимет палитру. Сломит мастера. Тишина. Ночные странные блики играют свою игру за окном студии. Голубые, синие рефлексы бегут по стенам, падают на холст, мешаются с горячим отсветом свечей. Трудно писать. Но художник упрямо ведет работу. Он знает, время не вернуть. Утром проверит правильность взятого цвета. Вторая жизнь дышит на полотне. Миниатюрная большелобая женщина с гладкой прической глядит в окно. Пристально, жадно. Неясная улыбка блуждает на ее губах. Она будто что-то вспоминает. Интимное, сокровенное. Нежные руки неспешно перебирают струны. Меланхолично звучит мелодия. Мерцающий жемчужный свет бродит по стенам ее комнаты. Он словно подчеркивает мимолетность этого мгновения, трепет ее души. Картина наэлектризована состоянием напряженного ожидания, окутана неведомой, но такой человечной тайной. Психологическая канва словно соткана из едва уловимых нюансов света, цвета, тона того неуловимого качества, которое зовется валером. Наверное, поэтому такой сложный писатель, как Марсель Пруст, преклонялся перед даром Вермеера Делфтского останавливать редчайшие мгновения, фиксировать непередаваемые лиричнейшие движения сердца. Бледные первые лучи зари проникли в окно. Рассветало. Художник погасил оплывшие огарки свечей. Вытер кисти, почистил палитру. Устало лег на диван, закрыл глаза. Он вдруг услыхал в тишине студии сухое пощелкивание конторских счетов, шелест долговых расписок, неясный говор людей, просящих о чем-то его отца, язвительный скрип крышки сундука, ломкий и прельстительный звук падающих серебряных и золотых монет. Ах, эти воспоминания юности, как неумолимы они и жестоки, как нестираемы из памяти. Кто может забыть крики чаек, плеск волн канала, всю красу старого города Делфта, шум древних кленов и ив, песни ветра, смех девушек, свет неярких звезд голландского неба, сам воздух Родины, влажный, несущий плодородие и радость. Разве это не главное в нашей жизни? Солнечный блик блеснул в стекле окна. Часы пробили 5. Пора отдохнуть. Художник повернул холст к стене. Слава богу, ночная работа не прошла даром. Вермеер. Невозможно разглядеть касание его кисти. Картины этого художника будто сотворены волшебством. Кажется, что это не живопись масляной краской, а драгоценная эмаль. Так ювелирны нюансы его валеров. Порою не верится, что мастер — всего лишь человек. Так отстраненный, в то же время так ослепительно реально, увидел он окружающий мир. Ведь сюжеты его полотен до крайности прозаичны, обыденны. Однако никто в мировом искусстве не создал такого разительного великолепия самой, казалось, будничной жизни. Триумф Вермеера несомненен. Уже век тому назад его имя вошло в сон великих. Все же непричастные к искусству люди, взирая на маленькие негромкие картины мастера из Делфта, недоумевают, почему эти полотна с весьма обыденным содержанием вознесены так высоко. Ведь произведения Вермеера Делфтского похожи на холсты голландских художников-жанристов, его соотечественников, а этих картин буквально сотни. Проблема требует разъяснения. Она не так проста и невинна, ибо уходит корнями в уровень эстетических оценок искусства. Дело в том, что творения прекрасных жанристов Яна Стена, Метсю, Тенерса, Тербарха построены зачастую на занимательном сюжете. В основе их лежит заданный мотив с мажорным либо минорным звучанием. Шедевры Вермеера не претендуют на развлекательность. Они слишком раздумчивы, внешне статичны и просты. В холстах почти нет резкого движения, жеста. В них, как правило, царит тишина, зато в картинах мастера из Делфта, как мало у кого, выпукло и ясно звучат время, пластика, цвет, человек. Но для раскрытия этих качеств художника, для оценки сложной простоты Вермеера, нужны духовная готовность, понимание и, главное, приверженность, если хотите, любовь к искусству. Только тогда встанет перед вами все величие маленьких картин Яна Вермеера из Делфта, сумевшего в необычайно сложных новых созвучиях цвета, света, образов передать гармонию бытия. Чтобы подтвердить эту мысль, обратимся к музыке. Прочтите строки, написанные популярным французским композитором Шарлем Гуно. «Когда мне было 20 лет, я признавал только самого себя. В 30 лет я говорил уже «я и Моцарт». В 40 — Моцарт и я, а теперь я восклицаю только «Моцарт». Кроме любопытного познания психологии творца, эта цитата помогает разобраться не только в переходе Гуно от эгоцентризма к ощущению вечности неприходящих ценностей, но весьма ясно дает понять масштабность каждого конкретного дарования, его место в развитии мировой культуры. Гуно, как и Моцарт, писал оперы. Но Моцарт, как Бах, Гайден, Бетховен и другие великие композиторы — сочинял еще иную музыку. Они были властелинами гармонии, способными в первичных созвучиях раскрыть весь смысл земного бытия в форме совершенной, метафорической, таинственной и простой. Теперь, возможно, стало очевидней, почему некогда малоизвестный Вермеер Делфтский стоит в одном ряду с Леонардо, Боттичелли, Эль Греко, Рембрандтом. Так проясняются проблемы популярности, доступности и задачи высокого искусства, способного отражать саму жизнь человечества в произведениях музыки, поэзии, прозы, живописи, разных по объему и формату, но великих по духовности, по ощущению значительности земного бытия, весомости личности человека.